блоку. Как слабый луч сквозь черный морок адов, так голос твой под рокот рвущихся снарядов. И вот в громах, как некий серафим, оповещает голосом глухим, откуда-то из древних утр туманных, как нас любил слепых и безымянных за синий плащ, за вероломство грех, и как, вернее всех, ту, глубже всех, в ночь канувшую на дела лихие, и как не разлюбил тебя, Россия, и вдоль виска потерянным перстом все водит, водит, и еще о том, какие дни нас ждут, как Бог обманет, как станешь солнце звать, и как не встанет, так узником с собой наедине, или ребенок говорит во сне, предстало нам всей площади широкой святое сердце Александра Блока.